а вскоре побежала в ЗАГС к подружке. «Я тебе тогда Красную Москву дарила, а сейчас вот тебе пудреница. Из ракушек крымская, а на стеклышке дерево-стрелочка, кипарис называется, три волнистые линии, море и белое пятнышко — парус. Разведи ты меня». И послала Васе бумажку. Писала и письмо, но порвала. Хотела выразить вот что. «Извини, Вася, я ошиблась, мне сейчас чужих детей надо ставить на ноги, а главное, мне о тебе вспоминать почему-то стыдно. Сама не пойму». Тогда на меня помрачение нашло, или сейчас. Вот из-за этого стыда и не послала. Жалко было Васю, он-то не виноват. Как уехала из дому к Петру Алексеевичу, то и своих бывших свекров почти не видела. Мать говорила, пошумели. Ну так, больше от оскорбления, чем от потери. Ведь это от матери Васи Полина узнала музыкальное такое слово «мезальянс». Говорила-то это слово, когда Полина приходила к ним ранней весной мыть окна. Значит, что разошлись — это хорошо? Так нет же, плохо. Вот если бы образованный Вася бросил Полину, было бы, по их разумению, правильно. А то, что Полина сама строила, сама и ломала, было и возмутительно, и по-хамски, и черт знает еще как. Свекр разыскал ее в конторе и дрено обозвал. «Бронхии очистил», как сказал бы Кузьма. Полина тогда взяла папку-скоросшиватель и со всего маху ударила его по щеке. И на следующий день ее уволили. Петр Алексеевич возмутился тогда, хотел идти к начальству шахты, Полина отговорила. «Не надо, не ходите. Детям лучше будет, если я буду дома». «Детям? При чем тут дети? Поля, я вас убедительно прошу не ломать свою жизнь из-за моих детей. Я не могу принять такой жертвы. Считаю ее бессмысленной. Вам надо работать, учиться». «Я буду, буду», — успокаивала его Полина. «Так вот все и было тогда». «Дай бог, дочка, тебе такого мужа, как твой отец. Дай бог. Я ведь счастливая, Мариша, самая счастливая». «Сейчас таких нет. Папа у нас не от мира сего. Знаешь, с такими сейчас счастья не найдешь. Я просто на минуточку себе представила. Кого-то из моих знакомых усылают из Москвы. В глушь. От театров, от музеев, от магазинов московских». «Ну и что?» «Ужас. Я уже не говорю о том, что моя незнакомая родная мама бросает консерваторию и едет за ним. По нынешнему времени это чудо. Небывальщина. А потом возникаешь ты. Папина счастье. И он мое, Мариша. И он мое счастье. Вам надо было нарожать кучу детей, Поля. Дурочка. А война? А голод после войны? Он, знаешь, какой с фронта пришел? Весь дергался. Помню. Ну вот. На Светке это не отразилось? Господь с тобой. Светка у нас, Поле, не из костей и мяса, она у нас из твердых сплавов. Характер такой, Мариша. Папка и хотел, чтобы она была сильная. И правильно. Хорошо ведь, когда человек знает, что ему надо. Вот ты, например. Полечка, золотко, меня ты не трогай. Я тоже знаю, чего хочу. Только это трудно заметить. Мои цели маленькие, простенькие. Вот я перебралась в Москву. Потом я, наверное, выйду замуж. Обязательно выйдешь. А потом... Потом, Поля, что будет потом, ты не знаешь? А ты роди. Может, рожу, может, не рожу. Ну, у меня нет далеких перспектив. У меня только ближние. Сегодня, например, я хочу, чтобы было всем весело. Я вообще хочу, чтобы у меня в доме всегда были люди. Чтоб с вокзала, откуда бы ни приезжали, шли ко мне. Знаешь, за что я ненавижу москвичей? За этот их постоянный стон. Надоели приезжие. Ой, Мариша, их же понять можно. Ты ж посмотри, сколько народу в магазинах. И все периферия. Ее же где-то положить спать надо. Значит, самим потесниться. Пускай спят у меня, я буду рада. Ведь может же быть, Поля, так, что у человека нет другого таланта, как только бездомным постель стелить.